Я сейчас отвечу на вопросы, если смогу. За какие провинности нужно наказывать ребенка ремнем? Если я долгое время не делаю это, так как не нахожу за что. Нормально ли это? Я думаю, что это нормально, если вы не наказываете ребенка, потому что он серьезных провин не делает. Друзья, я понимаю, знаете как, что наказывать детей – это тоже нормально, это тоже нормально наказывать, потому что Библия этому учит. Кстати, скажу, друзья, что сегодня в некоторых странах запрет, есть государство запрещает наказывать детей. Кстати, такой закон Украина сейчас приняла, запрещающий детей наказывать. Вот. Ну, в России пока еще разрешено. Хотя, вот что, друзья, я понимаю, что мы в наказании должны быть справедливы. За незначительный проступок наказывать ремнем – это, думаю, что это слишком будет. То есть мера наказания должна соответствовать проступку. Объем наказания тоже. Ну, например, чем наказать? Самое правильное наказание, друзья, это розга. Самое правильное, потому что библейское. Потому что розгой вы не сможете ребенку причинить телесные повреждения. Розгой не сможете. Поэтому Библия говорит, не жалей розги для сына твоего. Если ты его накажешь розгой, он не умрет. Друзья, я чаще розгой наказываю, но иногда ремнем. Ну, например, если это лето, я говорю, иди выламывай розгу. И вот он идет и сам ищет, ломает и приносит. Вот. Ну, конечно, старается такую тоненькую или хрупкую, чтобы не сильно получилось. Бывает, что я скажу, иди другую неси. Но бывает, если проступок не так большой, то я знаю, что тоненькую принесет, значит тоненькой. Ну, зимой не буду искать розу, ремень возьму. Но у меня ремень есть такой пластмассовый, типа такой, ну, дермантиновый. Это за не очень большое наказание. А кожаный – это уже за серьезный проступок. Кстати, друзья, скажу вот что. Наказывать детей лучше, когда вы не в гневе. Почему? Потому что если вы в гневе, вы не сможете выдержать правильно меру наказания. Вы не сможете проконтролировать силу удара и количество ударов. Вы можете не проконтролировать. Но вы скажете, а когда гнева нету, тогда уже и наказывать трудно. Как лучше всего, друзья, успокоить себя, чтобы правильно наказать? Самое лучшее – это перед наказанием помолиться. Я беру ребенка, веду его в далекую комнату, чтобы крики не были слышны. И я сначала предлагаю помолиться. Мы помолимся, потом я беседую о том, насколько справедливо он заслужил наказание, и потом наказываю. Бывает, что они сами выносили себе меру наказания. Ну, например, сколько ударов и так дальше. И пока вот эту беседу проведешь, то уже гнев прошел, и поэтому уже наказание, оно контролируется. Если отец в гневе или мать, то не сможем проконтролировать меру наказания. Вот таким образом. Хотя, конечно, бывают всякие казусы. Я вам один случай расскажу, страшный случай. Думаю, что я что-то здесь не сработал. Это было совсем недавно. У меня есть один мальчик маленький, зовут его Максим, ему 5 лет. И вот я решил его наказать. Ну, проступок был... Я вам даже скажу, какой проступок. Приближалось время вечернего собрания, воскресенье. А он исчез со своим товарищем, тоже верующим, с родственником. Они исчезли. Скорее всего, они думали, родители в собрание уйдут, а мы дома останемся. И поэтому они так где-то спрятались и выжидали время. Ну и когда мы его разыскали, это было уже за 10 минут до начала собрания, а я пресвитер церкви, ну представьте, как я страшно нервничал, да? Мы его разыскали. И я его не наказывал, мы ехали в собрание, я сказал, Максим, я тебя накажу. Собрание прошло благополучно, после собрания ко мне люди приехали, и я его не наказал. На следующий день я с утра забыл и вспомнил уже во второй половине дня. Я его подзываю и говорю, Максим, я тебя буду наказывать. давай помолимся. А он очень сильно боится наказания, и он всячески решил исчезнуть. Я его ухватил за руку, говорю: Максим, я тебя сейчас накажу. А он не хочет ни молиться, ничего. У него одно стремление – вырваться. Хотя никогда. Я обычно детей: иди, говорю, буду наказывать. И он идет. Иди выламывай, идет выламывать. Все были так. А этот наказание сильно боится, не знаю почему. Я говорю: Максим, если ты будешь вырываться, сейчас пойду возьму кожаный ремень. Ты видишь, этот ремень слабенький, пойду возьму кожаный. Он никак не реагирует. Он кричит и пытается вырвать свою руку. Я говорю: я пошел за кожаным ремнем. Я иду за кожаным ремнем и отпускаю его руку. И он в дверь, и был таков. И вы знаете, я следом. Но он уже выскочил на улицу. Я сына своего: догоняй быстрее. Тот побежал, заходит, говорит: нет, исчез. Исчез. Мы выходим на улицу, идет мужчина. Говорит: туда побежал. Ну, там, ну, туда, улица. Туда. Мы подходим, смотрим, вдаль улицы нету, нету. Я сажусь на машину, беру сына, мы едем по улице, смотрим там в кустах, нету. Мы кружим, кружим везде, нету, нету, нету, нету. Тот пошел там, я поехал здесь, в окружную, все, нету, исчез. Я 25 лет с женой уже прожил, уже больше. Скоро 26. Ни в жизни такого не было, чтобы мои дети вот так себя повели. Я Александру говорю: Александр, беги в этот проулок к реке, он может там спрятаться. Кстати, там же он в камышах прятался, когда мы в собрании. Вот. Беги к реке. Он бежит к реке и звонит мне по телефону. Говорит: папа, я стою на мостике, в воде плавают его тапочки, а его нету. Ну, я, представьте, шок, шок. А он как раз в тапочках выбежал. И я быстро на реку, в воду, и мы ищем его. Точно тапочки плавают в воде возле мостика. И мы ищем, найти не можем. Я кричу: Максимка, Максимка, нету. Вот. Нашли рыбацкую сеть, мы с сеткой, звоню соседям верующим, прибежали еще несколько человек, мы по реке, все, не можем найти, и все. Конечно, что я пережил, это вам, это я так рассказываю, сейчас улыбаюсь, это, мне кажется, что я и посидел еще больше, чем это. Я говорю: Саша, иди догоняй того мужчину, спроси, точно ли он туда побежал, потому что мужчина сказал, побежал в другую сторону, от реки. Саша побежал. Вот, а здесь у одного брата тоже телефон, который ищет со мной. И вдруг звонок, Саша говорит: папа, он сидит за гаражом, спрятался. Вот. Ну, конечно, ладно. В общем, мы его вынули оттуда. Но я что хочу сказать, друзья. Я здесь что-то не рассчитал. Я не знал его такую реакцию. Мне жена говорила, он так реагирует на наказание, как никто. И поэтому здесь надо было по-другому. Надо было поговорить с ним без ремня. А когда ремень в руке, тут уже разговор такой. Вот. То есть я к чему хочу сказать, друзья, что наказывать детей – это мероприятие очень серьезное, и к нему надо подходить осторожно, справедливо и правильно. Вот таким образом. Один мальчик молится: Господи, благослови папу, благослови меня и благослови ремень, чтоб он мне пошел на пользу. Всякие такие интересные у детей бывают высказывания. Кстати, после наказания мы опять молимся. Я наказал его. Конечно, наказывают, но не так, чтобы, знаете, как одна сестра наказывает сантиметром. Вот что, знаете, меряют, чьют. Вот сантиметром бьет его, а он смеется. Вот. Наказать, значит, надо наказать. Это должно быть ашитема. И очень важно после наказания помолиться и поприветствоваться. Это значит мир заключен. И все. Сейчас. Как? А я Максима больше не наказал. Я ему простил. Ну, я его вызвал опять для наказания. Без ремня в руках. Мы помолились. Я сидел в кресле, он передо мной стоял. И я с ним беседовал. Ну, и я ему сказал: Максим, я тебя прощаю на этот раз. Но в следующий раз накажу. Смотри, я ему сказал, что твой главный грех, что ты от папы убежал. Это еще больше, чем ты тогда спрятал. Но я тебя на этот раз прощу. Да, обычно первых детей наказывают больше, чем последних. Это я из личного опыта скажу. И из опыта, когда мой отец, нас он наказывал сильнее, чем младших. Но младших он уже не наказывал. У меня сейчас еще малыши есть. У меня 2 года ребенку, ну, чуть больше 2. Между 2 и 3. И вы знаете, друзья, вот этих мы уже заметно меньше наказываем. Я думаю, это нехорошо. Нехорошо. А с какого возраста наказывать надо? Там можно наказывать с 2 месяцев. Да. Девочку старшую я наказывал, ей было 2-3 месяца, я ее уже наказывал. Знаете как? Конечно, линеечка, вот эта деревянная, вот так по попке, хлоп, спи. Она раз и все, и спит. Понимала с полуслова. С полуслова. Вот мы лежим на кровати, а ее кроватка здесь. Она начинает плакать и выглядывает оттуда. Света спать, раз и все. Закрывай глаза, оп. От и до понимают. Просто наказывать, конечно, малышей вот линеечкой хлопнуть. Там больше от звука она страдает, от звука сильнее. Вот. А старшие, вот последние, уже такие, это уже хитруны. Недавно я одному говорю: сегодня вечером будешь наказан. Друзья, если мы пообещали наказать, надо исполнить, иначе нам верить не будут. Он одевает джинсы и в задний карман 2 блокнота вкладывает. Я это увидел, не стал вынимать блокноты, я пошел поменял ремень, и блокноты не помогли. Конечно, братья и сестры, я вам так скажу, бить по спине нельзя. Я понимаю, есть одно место, по которому можно бить. Бить по спине или по ногам пониже бить нельзя. Давать подзатыльник нельзя. Вообще, друзья, руками бить нельзя, потому что силу удара руки мы не ощущаем. Можно по попке ударить рукой и причинить вред ребенку. Ударить по щечину, даже легкую, друзья, это унижение очень большое. Этого дозволять нельзя. Я за свою жизнь ни одного ребенка не ударил по лицу или как. Ни одного, только розга или ремень. Вот. Руками вообще не рекомендую бить. Хотя знаю некоторые верующие, так вот по щечину шлепнул и за нормально. Я думаю, в этом, если делали, надо покаяться и даже у детей попросить прощения. Я одного ребенка, друзья, наказал сильно. Я наказал сильно. И вы знаете, я сам понял, что я наказал сверх меры. Заметно, намного сильнее. Так я наказал, так нельзя наказывать. И вы знаете, я мучился целый год. Я решил, что я покаюсь перед ним. Но как мне это было трудно сделать. И я недавно это сделал. Я у него за тот случай просто попросил прощения. Я сказал: Миша, прости меня, я тебя наказал очень сильно. Я сильно жалею, что я так поступил. Вот. Если не попросить прощения, друзья, я думаю, что они это могут помнить и как плохое воспоминание. Если мы поступили неправильно, у детей надо иметь мужество просить прощения. Так, что такое ревность? Что это за явление? И как это можно поправить? Значит, братья и сестры, ревность. Ну, я понимаю, что здесь идет ревность вот такая вот между взрослыми людьми, мужчинами, женщинами, мужьями, женами. Друзья, понимаю, что ревность – это от сатаны. Всегда от сатаны та ревность, о которой здесь спрашивается. Почему я считаю, что это от сатаны? Во-первых, об этом говорит Слово Божие. Помните, если согрешит против кого жена и переспит кто-нибудь с ней, и найдет на мужа дух ревности, и будет ревновать свою жену. Следите за тем, я цитирую дословно. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать свою жену, когда она осквернена». Или «найдет на него дух ревности, и будет ревновать свою жену, когда она не осквернена». То есть найдет дух. Один и тот же или разный дух? Ну, один и тот же. Найдет дух ревности, когда она осквернена, это, кажется, оправданная ревность, и когда она осквернена, неоправданная ревность. Давайте начнем с неоправданной ревности. Если я ревную свою жену, она верна мне, она меня любит, и я ее ревную, мне какой-то вот бред пришел в голову, что-то я заподозрил. Это же дьявол делает, да? Друзья, тот же самый дух найдет, если она не осквернена. То есть, или если она осквернена, то есть согрешила. То есть, друзья, написано «люта, как преисподняя, ревность». Интересное сравнение, да? Я встречаю в книге Иезекииль, написано «и стоял в храме идол ревности, возбуждающий ревнование». За всяким идолом стоит бес. Я понимаю, друзья, есть бесы, которые возбуждают ревность. Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. Об этом говорит Библия. Написано даже «любите врагов ваших». Когда человек ревнует, он не любит. Говорят, что ревнует, значит любит. Друзья, когда он ревнует, не любит. Вот те, кто испытывали чувство ревности, я вам задаю вопрос. Вы в это время любите мужа или нет? Ни в коем случае. Самые злые слова мелькают в голове. Самое негодование. Мы его ненавидим в это время. Негодяй бессовестный, все. И у нас всякая скверна в его адрес прокручивается в наших мыслях. Друзья, страшные преступления совершаются на земле по причине ревности. Это делает дьявол. Это делает дьявол. Та ревность, о которой говорит Библия, ну, например, дух любит до ревности, или, например, ревность возревновал я о Господе, или ревность по доме твоем снедает меня, друзья. Это совсем другое, это совсем не то, о чем говорю я сейчас. Кстати, скажу, друзья, обычно в практике чаще всего ревность бывает беспочвенная, рождается из ничего. И это явление очень опасное, потому что можно попасть в страшные дьявольские сети. Если жена ревнует мужа к какой-то там, ну скажем, молодой женщине, и она не пытается от этого освободиться, не пытается каяться и пост назначать и все прочее, этой женщины не будет, и я вас уверяю, будет другая. Другой не будет, будет третья. Будет третья. И потом от этого можно очень трудно освободиться. И может наступить вообще момент, когда даже можно стать одержимым по причине этой. Я вам один случай расскажу и потом последнюю записку прочитаю. Сочетал я однажды двух старичков. Ну, им было по 76 лет. Ну, вот пришло на мысль, решили вступить. Я, конечно, не одобрял. Я попытался их, вот, переменить их мысли. Я ей говорю, слушай, сестра, ты же, говорю, уже одна прожила, по-моему, 15 лет. Ты же привыкла, ты же будешь руководить всем своим мужем. Ты же сама не сможешь. Брат, я смогу. Я такая уживчивая. Я смогу. С ним поговорил, тоже сможет. Ну и сочетал я их. Ну а потом случилось так, что она начала ревновать своего мужа. Рассказал он ей давнюю историю. Когда был холостой, приходила старушка с его дочкой, и вот там порядки наводила в доме, ну и все прочее. Ну он ей на беду рассказал, и обе старушки в одной церкви. И начала это ревновать. Вот. Она тебя любила, и ты ее любил, и так дальше, и так дальше, и все такое. Ты тут не сиди, потому что ты на нее смотришь. В общем, пересадила она его за угол. Сидит он теперь за углом. Но потом получилось так, что он проповедовал, она ж на нее смотрит, как она реагирует. О, слезы у нее на глазах, не иначе любит. Получился скандал. Засорились они после собрания. Старушки. Старушки. Но я их стыдил, и по-всякому. Они потом мне говорят. И он вошел в ее ревность тоже. Они уже заодно, уже заодно. Они мне говорят, ты виноват, главный виновник ты. А в чем же я говорю виноват? А ты когда нас сочитывал, в конце сочетания ты вот так вот рукой махнул. Дескать, толку не будет. Мы помним, что ты так рукой махнул. А потом, говорят, когда прошло 2 месяца, помнишь, ты к нам подошел и говоришь, ну как вы живете, вы там еще не поссорились? Значит, ты знал, что мы должны поссориться. Вы знаете, друзья, взяли их на замечание. Потом опять она загрелась с этой старушкой, отлучили. А потом они ушли вообще в какую-то ересь. Сейчас им обоим по 86 лет, обои живы. И в какой-то находятся в страшной еретической секте. Даже в ужас прихожу. Они верующие были, баптисты, с детства. В 57-м году они вышли из регистрации. Вся жизнь прошла вот на путях правильных. И жизнь заканчивается в какой-то страшной еретической секте. Вы представляете, что может быть? Поэтому, конечно, друзья, когда ревность в сердце, надо каяться, исповедаться, служителя может помочь, пост надо назначать. Вот. Иногда даже и отрекаться приходилось предлагать, чтобы от этого скверного дела и отрекаться. Ну и, конечно, бывает, что освобождается, и потом радуется, и сама думает, надо же, какая я была глупая, шарила, а такой у меня муж хороший, и вот такая вот глупость мне пришла в голову. Слышал мысль, семья и церковь одно. Кто из них имеет приоритет? Или так думать верно? Значит, друзья, я так не понимаю, что семья и церковь – это одно. Я так не понимаю. Потому что семья – это семья, а церковь – это церковь. Да, то, что мы члены церкви – это само собой, вот, но тем не менее семья – это семья. Значит, друзья, кому отдавать приоритет – церкви или семье? Это в зависимости, смотря какая ситуация. Иногда мы отдаем приоритет церкви, иногда отдаем приоритет семье. Ну, например, если жена больная, тяжело больная, дети все малыши, а мужу только скажи, куда-нибудь на Облавесье или еще куда, он все бросит и уедет. И чем дольше, тем лучше. Он просто и жену не любит, и дома не любит ничего делать, ему лишь бы где-то нибудь ездить. Я не считаю, что это правильно. Я иногда братьям говорю, ты знаешь, брат, тебе сейчас надо побыть дома. У тебя жена, у тебя дети, жена болеет. Ты лучше вот дома потрудись. Это Богу больше понравится, чем если ты будешь сегодня грешником проповедовать. А бывают ситуации, друзья, когда надо оставить семью, когда иначе нельзя. В этом случае Бог в семье позаботится. Я еще один случай расскажу, друзья, тоже полезный случай. Звонит мне один брат и говорит, надо ехать. А у нас ребенок болел астмой. Звали его Алексей, и астма была тяжелая. Настолько тяжелая, что был приступ один затяжной. Мы думали, что мальчик умрет. Мы ему кололи эуфилин, взрослые дозы, и только чуть-чуть затихало, и снова начиналось. Мы дежурили по ночам у его постели. И вдруг звонок, надо ехать. И когда мне объяснили ситуацию, я действительно понял, что мне надо. И этот брат приехал за мной, Ну а что делать? Я говорю жене, что надо ехать. Она говорит, а как же я? Надо дежурить, надо все. Как же я сама? Я ей говорю, давай совершим помазание елеем, и я все-таки уеду. Мы совершили помазание елеем над мальчиком, и я уехал. В то время еще сотовых телефонов не было. Я уехал в такую местность, где телефонов нету. И даже таких проволочных. И у меня дома не было телефона. Я отсутствовал месяц, ровно месяц я отсутствовал. Через месяц я еду домой, и, конечно, у меня переживания, как же было дома и как все такое. Вот я приехал домой, жена рассказывает, говорит, когда вы уехали, Алёше стало хуже. Она решила, раз помазали, лекарства нельзя. Хотя я так не понимаю, в общем-то, но мы не наставили ничего, мы уехали. Она говорит, решила, раз помазали, лекарства нельзя. А астма обычно она к ночи ухудшается. К 12 часам ночи он еле дышит, очень трудно. Она на коленях у постели стоит, молится. Потом пошло легче. К часу ночи он задышал. К двум совсем хорошо задышал. А к утру астмы не было. И с тех пор астмы нету. Этому мальчику сейчас уже 20 лет. А тогда было 9 лет. И астмы нету. Друзья, нам врачи сказали, что вы погубили ребенка, он больше не вылечится от этой астмы. А теперь астмы нет. Поэтому наш Бог чудный. Когда надо для Бога, Он пошлет ясность, что иначе сейчас нельзя. Хотя я, по моему пониманию, считаю, что да, бывают обстоятельства, когда надо быть дома, рядом с женой, и помогать жене, и мыть посуду, и мыть полы. А на благовестие справятся без тебя на этот раз. И бывает и так. Поэтому это просто надо, ну, иметь зрелость, понимание этих вопросов. Ну все, братья и сестры, простите за длинные речи. Вот. Пусть Бог вас благословит, чтобы были семьи хорошие, и чтобы наши дети были радостью для нас, благословением для церкви и славой для Иисуса Христа. Аминь.